Глава четвертая. Как Шико и товарищ его остановились в гостинице «Лебедя Креста» и как они были приняты хозяином. Николя Давид, переодетый лакеем, направился с площади Теро и остановился у лучшей гостиницы под вывеской «Лебедя Креста». Шико видел, как он вошел туда, и обождал несколько минут, чтобы удостовериться, нашел ли он там место и, следовательно, останется ли в этой гостинице. «Нравится ли тебе гостиница «Лебедя Креста»?» — спросил гасконец своего товарища. «Чего же нет?» — отвечал Гранфло. «Так ступай туда. Найми отдельную уединенную комнатку. Скажи, что ты ожидаешь сюда кого-нибудь из братьев, и жди меня у порога. Я же пойду прогуляюсь и ворочусь, когда совершенно стемнеет. Тогда ты проводишь меня в нашу комнату так, чтобы люди, которых я не хочу видеть, не столкнулись со мной, понимаешь?» «Как нельзя лучше!» «Выбери довольно большую светленькую комнату, смежную, если можно, с той, которую наймет известный тебе путешественник. Постарайся, чтобы окна выходили на улицу, так, чтобы можно было видеть всех входящих и выходящих. Не говори моего имени никому». И ни в коем случае не обещай повару золотые горы. Будет исполнено. Действительно, Гранфло как нельзя лучше выполнил возложенное на него поручение. Когда наступила ночь, он вышел на порог, застал там Шико, взял его за руку и проводил в снятую им комнату. Несмотря на всю свою простоту, Гранфло обратил внимание гасконца, что хотя дверь из комнаты их выходила на другую лестницу, но была рядом с комнатой Николя Давида, от которой отделялась деревянной заштукатуренной перегородкой, и что в этой перегородке можно было пробить отверстие, если понадобится. Шико внимательно выслушал Гранфло. По мере того, как он говорил, лицо гасконца прояснялось. «Ты заслуживаешь награды», — сказал Шико, когда брат-собиратель подаяний замолчал. «За все то, что ты сделал, я велю подать тебе сегодня к ужину хересу, Гранфло. Да, Морбло, я попотчую тебя хересом. Я не знаю еще порядочно вкуса этого вина», — сказал Гранфло. «Оно должно быть очень приятно». «Узнаешь, Вантердобиш», — сказал Шико, вступая во владение квартирой. «Узнаешь, и не позже, как через 2 часа, помяни мое слово», — Шико позвал хозяина. Может быть, читателям покажется, что герои нашего рассказа слишком часто останавливаются в гостиницах. На это мы ответим, что не наша вина, если эти люди, один из угождения своей возлюбленной, другие, спасаясь от гнева короля, разбрелись на север и на юг. Находясь между старыми временами, когда не было нужды в гостиницах по милости братского гостеприимства, и временами новейшими, когда гостиница превращается в табльдот, мы невольно должны останавливаться в гостиницах, где происходят важнейшие сцены нашей повести. Впрочем, караван-сараи нашего Запада имели в ту эпоху 3 формы. А именно, они были или гостиницы, или трактиры, или кабаки. Лебедь-крест принадлежал ко второму разряду. Впрочем, это легко можно было заметить из обращения хозяина, который, явившись на зов Шико, сказал ему, чтобы он потерпел, потому что были путешественники, приехавшие прежде его. Шико догадался, что хозяин говорил о Давиде. «О чем они так долго толкуют?» — сказал Шико, когда хозяин ушел. «Неужто вы думаете, что у него есть секреты с известным вам путешественником?» «Должно быть так, если этот грубиян соглашается толковать с человеком, одетым слугой». Возразил Гранфло, — «он переоделся. Я видел его. Он теперь весь в черном». «Тем более, у меня есть основания думать, что хозяин с ним заодно». «Хотите ли, я выпытаю у жены его», — сказал Гранфло. «Нет», — возразил Шико. «Ступай лучше прогуляйся». «А ужин?» «Я велю приготовить его в твое отсутствие. А вот тебе пока и кю. Не ровен час тебе пить захочется». Гранфло с признательностью принял и кю.